Глава 15. Квартира Жанны. Вечер. Группа женщин сидела в зале за большим деревянным столом-трансформером. Казалось, ему лет больше, чем всем собравшимся вместе взятым. Впрочем, была вероятность, что так оно и есть. Все же сделан он из магической древесины. Сам стол был усыпан разнообразной едой и дорогими напитками. «Да ладно», — смеялась высокая блондинка с весьма внушительными формами, с бокалом вина в руках. «Веселая у тебя жизнь». «Но и опасная», — добавила другая девушка, среднего роста, уставшая на вид в потрёпанной коричневой кофте. «Еще бы! То убийцы придут, то взломщики. Я даже скрытую камеру поставила, чтобы фиксировать всех этих гадов. Уже устала менять замки», — заворчала седая невысокая старушка. И она тоже пила вино. «Бабмань, вы прямо гроза преступности», — рассмеялась блондинка и чокнулась с ней бокалом. «Пора уже рисовать крестики на двери», — заулыбалась старая. «Спасибо, Бабмань. Без вас от моей квартиры мало бы что осталось», — поблагодарила Жанна. Одета она была весьма скромно, но внешний вид женщины приметили все. Просто пока не спрашивали, как она так помолодела и похорошела. «Ты бы начала ее сдавать. Что-то в Благовещенске нынче бум переселенцев», — подметила бабка и достала из кармана телефон и быстро затыкала по экрану. «Во!» Она протянула его девушкам, если коротко, то там была статья под заголовком «Безопасный город без врат притягивает к себе переселенцев со всей страны». «Даже так?» — Жанна засияла, прочитав статью. «Не думала об этом. Вот оно как». «Тебе что-то известно?» — тут же подметила блондинка, на что подруга кивнула. «Известно, но это настолько страшная тайна, что могу рассказать лишь на магической клятве». «Если в эту тайну входит секрет того, почему ты, сучка такая, выглядишь на 10 лет моложе, и от взгляда на тебя все сгорают зависти, то я хоть на чем угодно поклянусь. Хочешь на жизнях своих бывших мужей?» Блондинка мило заулыбалась, но все в помещении знали, что она не шутит. «Клятва работает лишь на том, кто поклялся. И это не шутка. Нарушение клятвы может стоить жизни». Жанна сердито посмотрела на нее, а блондинка продолжила улыбаться. «Но разве чтобы клятву заключить, не нужно быть жрецом там или магом, ну или богом?» — подметила уставшая девушка по имени Даша. В ответ Жанна вытянула ладонь, и в ней создался камешек в форме торта, который блондинка подарила ей на день рождения. «Каменный хуй!» — воскликнула та. «Так ты маг?» «Пока слабый, но уже третий ранг, и вскоре достигну адепта», — темнолосая женщина заулыбалась. «Хочу. Кому надо отсосать, чтобы стать магом? Твоему крохотному патриарху, да? Хотя...» Блондинка прошлась взглядом по Жанне и вздохнула. «Нафига я ему нужна, когда у него есть такая вот богиня красоты?» «Я клянусь на всем, чем можно, что никому не расскажу. Правда, мне все равно некому. Муж до меня нет дела. Дети больше любят бабушку, а еще...» Начала было жаловаться девушка в кофте. «Да-да, Даша, жизнь у тебя жопа, мы помним», — перебила блондинка. «Но я тоже клянусь на магии, жизни, на чем угодно. Все, что ты нам расскажешь, останется между нами. Да, бабуль?» «А я что? Я уже одной ногой в могиле. Всех пережила. Хе-хе». Баба Маня опустошила бокал и громко поставила его на стол. «Мне просто некому рассказывать. Так что и я клянусь». «В общем, смотрите». Жанна отошла от стола и закрыла глаза. Вдруг из ее тела ударила тьма, отчего женщины рты пораскрывали. А после эта тьма сформировала настоящие латы из черного металла, правда, без шлема. «Охереть! Это просто охереть! Это магия или артефакт? Как?» Блондинка сорвалась с места и волчком крутилась вокруг подруги, щупая и стуча по латам. «Настоящие, крепкие. Это не магия, это сила, дарованная мне Богом. А? Ты что, в служители церкви пошла?» Удивилась светловолосая и отодвинулась от нее. «Хотя там же белый и золотой приветствуется». «Нет». Жанна покачала головой и с гордостью, а также пафосом заявила. «Я последователь возрожденного бога смерти из огромного царства. Бога, дарующего заблудшим душам покой, возвращающего равновесие жизни и смерти в нашем мире, а также это он защищает наш город от появления врат. А имя ему Гаус». «Ух, как задвинула речь. Я аж вдохновилась», — заулыбалась блондинка. «А если серьезно?» «Я думаю, она серьезна», — подметила Даша. «Кто, кроме Бога, способен на такое?» «Да, ну, боги существуют». «Да, Кира, существуют. И Рейны существуют. Да даже дьявол существует. Слышали про поджоги церквей во Франции?» Жанна развеяла доспехи и посмотрела на бабульку. А та тут же начала искать на телефоне. «Ух, 27 церквей было сожжено, а статуи богини заменены на... зацензурено. Но ничего, сейчас найдем». Женщины собрались вокруг бабушки, а та с огромной скоростью серфила интернет. И нашла. «Ого, вот бы и меня так. Прямо во все щели. Ух!» — подметила блондинка, глядя на фотографии измененной богини Рейны. «Значит, это дело рук дьявола?» «У него там секта», — кивнула Жанна. «Это злой бог». «А твой Гаус, он злой?» Кира уставилась на нее, да и другие тоже. «Смерть не может быть злой, так же, как и не может быть доброй. Смерть неизбежна, естественно, как ход времени, взросление и восход солнца». Жанна покачала головой и заулыбалась. «Но как личность Гаусса можно охарактеризовать как доброго и справедливого». «Трахал тебя. 100% трахал», — воскликнула светловолосая. «Хорошенький. Покажи, покажи». Жанна и показала, благо на телефоне была фотография Александра в облике Гаусса. «Вау, вау, вау, хочу. Все отдам, пусть душу заберет, но я залезу к нему в штаны. А если у него есть те тентакли, то так даже еще лучше». «Кира», — послышались хлопки. Это Дарья, а за ней Жанна хлопали себя по лбам. «Что, у меня мужика уже 5 лет не было, с самого развода». «Ой, ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё- Виктора», — рассмеялась блондинка Кира. «Призрак, призрак невысокой девушки», — она указала пальцем в сторону дверей. «Да нет там никого. Нет же, да?» Блондинка посмотрела на напуганную старушку и вдруг тоже спряталась за спину Жанны. «Жан, скажи, что там нет призраков». «Есть Тамбани, мой телохранитель». На лице темноволосой появилась довольная улыбка. «Все последователи Гаусса могут видеть призраков. Но не только это. Хотя пока не буду об этом». «Это там и правда привидение?» «Есть. Не бойтесь меня», — раздался немного жутковатый голос молодой девы. А жуткий он, потому что создавался магией. Все же легких у призраков нет. После этого в воздух поднялась бутылка вина и начала разливать содержимое по пустым бокалам. «Очуметь», — Кира могла лишь рот раскрыть. «Получается, баба Маня стала последователем Гаусса?» — подметила Даша, на что получила кивок. «А как мне стать последователем? Я хочу во что-то верить в этой жизни. Во всяком случае, не в мужа, который ходит налево и унижает меня». «Достаточно поверить в него. Я не сразу стала последователем. Сперва верующий, а по мере роста моей веры доросла до последователя. О, и еще». На лице Жанны появилась довольная улыбка. «У нас есть орден ловцов душ. Наша задача — это защита Бога, вера в него, а также очистка этого мира от неупокоенных душ. Мы даруем им покой и возможность перерождения». «Орден ловцов душ», — пробормотала Даша, представляя себя отважным рыцарем-паладином, борющимся с чудовищами, нежитью и спасающим бедные страждущие души. Ей это настолько понравилось, что она захотела этого всего, всей своей душой. Поэтому, открыв глаза... «Ой, Бани, а ты красавица!» «Ты тоже? Ах вы сучки!» — вспылила блондинка и, подойдя к Жанне, отобрала у нее телефон. «Скоро вернусь». Ира ушла в туалет, и некоторое время спустя оттуда послышались сладкие стоны, что пару раз прервались на крик. «А у меня оргазма уже лет 11 не было», — вздохнула Даша. Уставшая, измученная девушка 35 лет начала пить вино, а бабулька рядом рассмеялась. «А у меня не было уже полвека и ничего». «И слава богу, что уже давно не было», — рассмеялась Даша. «Хе, я в ваши годы была то еще дикой кошкой в постели. Спина мужа постоянно была в царапинах от моих когтей. Правда, потом я обленилась и стала обычной кошкой, которой нужна лишь еда и поглаживание, но это...» «Ох ты ж, блядь, блядь, призрак, ебать меня в сраку, призрак настоящий!» — раздался выкрик блондинки. Все уставились на девушку в дверях и замолчали. «Мне даже страшно представить, как вера в Бога и то, что происходило в туалете, связаны между собой», — пробормотала Даша, и все с ней были согласны. «Ну что, бабы, давайте бухать. Празднуем и восхваляем нашего бога-красавца, а еще желаем, чтобы он ко всем нам приходил по ночам и как следует жарил». Кира плюхнулась на стул и уставилась на старушку. «Кроме нее. Если моя любовь будет жарить бабушек, я перестану в него верить». «Так и быть. Отдаю тебе свою долю ночных приходов». Старушка рассмеялась и, схватив бокал, полный вина, начала пить. Ресторан. Гаус и компания. Некоторое время спустя. Вот что за жизнь? Все было хорошо. Я все контролировал. И вдруг посыпались сообщения от Исы. «Ваша верующая баба Маня стала вашей последовательницей. Ваша верующая Даша стала вашей последовательницей. Ваша верующая Кира стала вашей последовательницей». Кто это такие? Почему они стали моими последователями? Я настолько был удивлен, что проглядел нападение. Какой-то гад разрушил стену, схватил Глорию и натурально улетел. Единственное, что успел заметить, это был человек. «Лежать, иначе помрешь!» — рыкнул я на девушку Драконида. У нее разбита голова, думаю, что обломком стены ударила. Пострадавших было немного, в основном те, кто на сцене. Вот на ней я сейчас и нахожусь, оказывая медицинскую помощь. «Надо спасти! Не мешай!» — едва не зарычала она и начала дергаться. «Лежи!» — придавил ее к полу. А женщина мощная, и хоть она выглядит как человек, но сила не до драконов чувствуется. «На Глории мой маячок. Я знаю, где она, поэтому успокойся и позволь себя вылечить. После чего мы поговорим в спокойной обстановке и решим, что делать дальше». Говорил я на эльфийском, но очень тихо. Человек бы не услышал этого. Однако драконит прекрасно меня слышала. Слух у них даже лучше, чем у лесных эльфов. Женщина успокоилась, а я продолжил лечение. Но тут примчались целители Бобровых. С их помощью мы весьма быстро справились со всеми ранеными, после них явились СБшники и сами Бобровы. Патриарх рода рвал и метал от злости, ведь это удар по репутации. «Найду и бревна в жопу засуну, каждому причастному!» — ругался этот невысокий аристократ, глядя на дыру в стене. «Боюсь, человек, совершивший это, либо очень сильный боевой маг, либо старший», — подметил инспектор имперской службы безопасности. «Да и мы не из говна и палок сделаны», — прорычал Бобров. «Ненавижу воздухихов. А этот блюдок еще и уму законов нарушил, взлетев в черте города». Инспектор промолчал, а еще меня приметил. «Матвей Федорович, можно с вами поговорить?» Я подошел к ним, обратился к Боброву и кивнул в сторону. «Прошу прощения, далее дела рода». Он посмотрел на инспектора, тот хоть и был против, но все же ушел к своим подчиненным, которые сейчас допрашивали свидетелей. «К сожалению, недобрый вечер, Александр Леонидович. У вас есть сведения?» Мы пожали руки, и я вновь кивнул. «В последний момент я поставил метку на Глорию. Сейчас они покинули город и, предположительно, направляются в Читу». «Этот хрен мажовый точно не из Читы. Я там всех аристократов знаю. Возможно, там он сядет на транспорт, или же все же куда проще, и где-то в лесу спрятана телепортационная платформа». «М? Разве их не со всей строгостью контролирует государство?» — удивился я. «Телепортация — это монополия императорской семьи. Даже Белкиным, чтобы поставить платформу у входа в райский сад, пришлось договариваться об этом с представителем императора». «Со всей, да не со всей», — покачал он головой, демонстрируя, что не намерен сейчас рассуждать на эту тему. «Во всяком случае, спасибо, я поищу своих друзей». Мы обменялись телефонами, а когда Бобров ушел, я направился к своей компании. «Похоже, вечер закончен. Езжайте домой». «Мы можем помочь?» — Лина посмотрела на меня, источая решительность. «Не в этот раз», — покачал головой и взглянул на Виталия. Тот места себе не находил. «Ты тоже ничего не сможешь сделать. Старший маг постарался. Оставь это на Бобровых». «Нет». Теперь здоровяк покачал своей здоровой головой. «У меня тоже есть связи и кое-какое влияние. Поэтому хоть и не своими руками, но помочь смогу. Что тебе известно?» «Ну, я кратко пересказал, что знал, после чего здоровяк утопал. А за ним и остальные. Я же дождался, когда драконитку и остальных допросят, и повелел отвезти меня к ним, чтобы поговорить». У группы Гловерей был свой автобус. Подмечу, что большой и укрепленный. На нем они путешествуют из города в город. Впрочем, его можно назвать домом на колесах. Тут даже туалет и душ есть, правда, крохотные. В этом автобусе мы и разместились, так что ехать никуда не пришлось. Там было что-то вроде гостиной, в ней мы и расположились. Гостиная весьма небольшая, два длинных дивана и по центру стол, который складывается в небольшую стенку аж до потолка. Диваны раскладные, поэтому гостиная легко превращается в спальню. Но тут были и помещения типа купе, а также кухня-столовая. Ладно, я отвлекся. Мы сели на диваны. На одном я, на другом девушка-драконит, полурослик и орк. Все смотрели на меня. Кто с недоверием во взгляде, кто с надеждой. «Сперва назовись. Кто ты?» Крупная девушка заговорила на языке высших эльфов. «Можно сказать, человек». После слов моих глаза девушки расширились, а остальные недоуменно уставились на нее. «Откуда? Откуда ты знаешь язык драконидов?» — выкрикнула она. «Об этом я расскажу, когда спасу Глорию». Я вернулся на эльфийский, так как остальные не понимали язык недодраконов. «Сперва я хочу узнать, кто и почему покушается на Глорию». Троица же замолчала и минуту переглядывалась, после чего заговорил молодой полурослик. Парень был даже ниже меня, хотя, зная полуросликов, он хоть и выглядит на 20 с хвостиком, ему, может быть, и под 60. В общем, если коротко, то в общине, месте, где живут нелюди, есть свои кланы и конфликты. И вот Глория должна была стать главой рода, а ее младший брат как бы против. Вот и хочет устранить сестричку. Тот летун не убил ее, а похитил. Для чего? «Судя по всему, этот ублюдок сдал ее охотникам на эльфов», — прошипела драконитка. «Эльфов? Они только на них охотятся, и остальные не нужны? Я думал, о вас никто не знает». «Как думаешь, для чего людям эльфийки?» Драконитка со злостью во взгляде уставилась на меня и даже выпустила немного пламени изо рта. Подмечу, что у нее были пышные губки и вполне симпатичное лицо. «Ясно. А что по второму вопросу?» «Нас почти никто не знает. Почти. Договор с империей у нас. Мы сидим тихо, платим налоги, и они нас не трогают». Полурослик поделился весьма интересной информацией. «Можно будет у Тимофея узнать об их делах с нелюдями. Уверен, он не оставит свои попытки и вскоре объявится. Хотя я же через 20 дней в Москву лечу на награждение». «Ясно. Значит, кто-то вас знает, но не шибко распространяется, так как это против воли императора». В ответ получил кивок. Те замолчали, и я замолчал, а после закрыл глаза. Блять. Летун и правда летел к телепортационной платформе, что установлена на заснеженной поляне посреди леса. Там была большая группа бойцов на внедорожниках и вездеходах. «Что-то случилось?» — раздался голос полурослика, но я поднял указательный палец, прося помолчать. Сейчас мой взор был обращен на Глорию. Она была оглушена, причем весьма жестко, отчего со лба стекала струйка крови. «Босс, вы, как обычно, крутые. А бубенцы ничего, хорошенькая. Но где сиськи? По пути потеряли?» — расхохотался один из бойцов, стоящий рядом с устройством управления платформой. «Ничего не знаю. Заказчик, видимо, любит, чтобы вместо сисек была доска с сосками». Высокий и стройный мужчина с длинными волосами схватил Глорию в концертном платье за грудь и тщательно там поводил ладонью. «Но что-то нащупывается, но в основном соски». «А ножки у нее прям вах», — подметил другой боец. «Босс, а может, мы ее? «Нет, тогда нам не заплатят. И давай запускай быстрее. Заказчик опасается следящих заклинаний». Миг спустя они исчезли, а призрак... Он остался. Поляна была экранирована магической сферой, поставленной магом. Но после телепортации последнего она развеялась. «Переломаем руки и ноги. Часть можешь убить, бери сил сколько надо. Нужно узнать, куда они телепортировались». Я был зол. Да и чувствую, как психовал извращенец. Он хоть и извращенец, но насилие над женщинами не выносит. «Так, собираемся. Нужно свалю...» Один из бойцов вдруг замер, заметив, как пулемет, установленный на один из 9 внедорожников, что стояли кругом вокруг платформы, двинулся и направил ствол на бойцов. «Что за фи...» Призрак злобно улыбнулся, и магические пули обрушились на бойцов, собирая свой кровавый урожай. Противник начал разбегаться в разные стороны, и даже кто-то метнул огненный шар, подорвав пулемет. Но что мешало призраку сменить местоположение? Ничего, поэтому он так и поступил. «Глорию телепортировали. Сейчас я с Бобровым выдвинусь к месту телепортации. А вы сидите тихо и не мешайте», — обратился я к нелюдям, и, оставив призрака заниматься оставшимися противниками, поспешил вернуться в торговый центр, вызванивая патриарха. Благо, он сразу ответил. «Ее телепортировали. Но я знаю, откуда. Надо поспешить». «Блядь! Поспешишь, ага, конечно. Ждем наместника». Бобров немного поругался, но все же вскоре выбежал из ТЦ. И мы поехали в резиденцию наместника. Там нас уже дожидались вертолет и Панкратов Михаил Юрьевич, правитель нашего города собственной персоной. Выглядел он злым. Задавать вопросов мужчина не стал. И вскоре мы взлетели. Это была боевая десантная машина, и внутри просто невероятно фанило магией. Без защиты здесь невозможно находиться даже взрослому простолюдину. Магические барьеры, различные устройства, работающие на кристаллах, и даже артефакты из врат. Боевая авиация — это дорого, невероятно дорого. Мы вылетели из города, но вскоре к нам присоединилось еще 5 машин. Мощь. Такая группа угробит даже твари с ранга, а может и СС. Я подсказывал, куда нужно лететь, но вскоре в этом отпала нужда. Призрак навоевался, и теперь с поляны шел дым. Вскоре мы высадились и обнаружили человек 40, половина из которых убита, остальные истекали кровью. «Это как?» — наместник уставился на меня. «Маленькое защитное заклинание». Я пожал плечами и улыбнулся. «Охуительно маленькое», — выругался Бобров. Мы высадились и скрутили выживших, после чего перевязали их раны. «Откуда у вас платформа, пидоры грёбаные?» — психанул наместник, пнув одного из пленных. «На дороге валялась. Нашли!» — рассмеялся второй. Его ноги были превращены в месиво, но сила духа у мужчины была сильна, да и у остальных. Никто не собирался говорить. Вот только наместник имел при себе дознавателя от безопасников. Полчаса спустя платформа вспыхнула, и мы с наместником, Бобровым и еще группой сильных магов оказались в небольшом экранированном помещении. Стены украшены красивыми и дорогими обоями, большая деревянная дверь, которую наместник выбил, и коридор за ней. Мы не боялись телепортироваться, даже если это ловушка. Мало какая сила сможет справиться с 2 столь сильными магами, да и группа поддержки ого-го. «Кто вы?» — раздался крик. Это был слуга. «Схватить и допросить», — приказал чистый 2-метровый здоровяк. Он же наместник. Один из бойцов кинулся на слугу, а мы уставились с телефона. Геолокация говорила, что мы в Казани. «Кирилл, тащи сюда свою жопу!» Краем уха услышал разговор нашего наместника с местным, казанским наместником. Тем временем гвардия рода, в чем особняке мы появились, была поднята по тревоге, но существенно задержать нас они не смогли, как и патриарх. «Кто вы такие? Я же вызвал службу имперской безопасности!» — выкрикнул невысокий татарин с внушительным пивным брюхом. Скрутили и побили мы его прямо в коридоре. «Куда делся мудак с бабой в черном платье?» — выругался Бобров, пнув того по лицу. «А? Я не знал. Меня попросили принять у себя человека с девушкой и выдать машину. Я сделал, как просили. Не мог отказать. Мне долг простили. Я ни в чем не виноват». Раскололся он весьма быстро, особенно когда приметил эмблему на костюме нашего Михаила Юрьевича. Она обозначала «наместник императора». Ну или что-то в этом роде, я не вникал. Далее мы переместились в помещение охраны особняка, где обнаружили, что все записи уже были удалены. Ведь так просили. И ладно бы только это. Так еще и все окрестные камеры оказались слепы. Сперва наш наместник психовал, а за ним и местный, казанский. Откуда у патриарха татарина платформа для телепортации объяснить он смог? Ведь его род ведет дела в Москве, и патриарх часто приносится туда. Нефтепереработка вроде. Ниоткуда у потенциально богатого рода долги — та еще загадка. Однако было одно жирное «но». На платформе стоял блокиратор. Грубо говоря, она могла переносить лишь в 1 точку и принимать из этой точки. И этот блокиратор был снят. Что будет с родом, не знаю, но ничего хорошего. Как минимум, посещение мозгоправов. Дознаватели-мясники с особой охотой расколят этот орешек. А вот что нам делать? «Его внешность у нас есть. Попробуем пробить по камерам и аванпостам. Может, кто что увидит», — предложил наместник Казани. Он был татарин, причем весьма крепкий на вид. А шли мы по территории особняка, к машинам, что стоят снаружи. Здесь уже безопасники разберутся. «Думаешь, он все же покинул город?» — спросил наш наместник. «Уверен. Так проще следы замести. И, кстати, представишь мне своих спутников?» Стоило нам подойти к машинам, как татарин обернулся к нам. «Ну, нас и представили». «Светлый маг, да? А вы с проклятиями как? У нас церковники одно проклятие уже 3 года не могут побороть. Столько крови нам тварь такая попортила. С проклятиями у меня все хорошо. Они меня боятся, я их нет. Тазарин остался доволен моим ответом, а я, вероятно, прибыльным заказом. Вскоре мы уселись на машины и поехали. Куда — не знаю. В целом, обоим наместникам плевать на девушку. Их зацепило лишь незаконное использование телепортационной платформы. За это император карает, и серьезно. Вскоре нас привезли в дорогой отель, мол, номера уже оплачены, а теперь или ждите, или валите обратно в свой Благовещенск. Ну, может, и сказали, не совсем так, но мы здесь уже были лишними, по крайней мере, Бобров. «Чёрт, это бесит!» — выругался невысокий патриарх. Впрочем, он все равно выше меня. Сейчас мы находились в его номере, перед столом, с расставленными бутылками и стаканами. Из-за разницы в часовых поясах в Казани сейчас еще светло, и спать не хотелось. А вот выпить хотелось Боброву. «Сейчас мы ничего не сделаем», — вздохнул я, сидя в кресле. «И да, это бесит. Но как обнаружить Глорию? Поискать предвестников смерти? Так за окном их штук 20. Казань — город огромный, здесь постоянно кто-то умирает. Да еще я слышал о сложной криминогенной обстановке». «Может быть, и сделали. Но нам фактически закрыли доступ к этому делу. Репутация моего рода будет и остоптана». Патриарх ударил по столу, отчего тот едва не развалился на части. Хлипкий какой-то. «Не торопитесь с выводами. А еще, вдруг на моем лице расцвела коварная улыбка. «Есть шанс, что нам все же удастся повоевать. Нужна подмога». «Сок?» — мужчина тут же убрал в сторону только что заполненный стакан и уставился на меня. «Пока не знаю. Кажется, заклинание обнаружения не полностью стерлось. Есть шанс, что оно даст сигнал», — нагло врал я. «Но не скажу же я, что призрак успел поговорить с Глорией перед тем, как она потеряла сознание». «Значит, ждем?» «Ждем», — кивнул я. «Где-то, в каком-то особняке, какая-то комната, похожая на темницу. Глория». «Угу», — простонала девушка. Ее голова очень сильно болела, но дотронуться до нее Глория не смогла. Ведь руки были связаны ремнями, как и ноги. Осознав это, она попыталась вырваться, но в голове был туман, и магия совершенно не слушалась. Глория хоть и была высшим эльфом, но боевые монахи не зря стали самым популярным направлением в развитии магов. Поэтому многие эльфы также развивались по этому пути. К тому же это помогает скрываться среди людей. «Похитили», — осознала она, вспоминая последние часы. «Нет, только не это, нет». Из ее глаз потекли слезы, так как она поняла, куда попала. К охотникам на эльфов. Девушка тут же попыталась откусить язык, но на зубах стоял какой-то блокиратор, не позволяющий это сделать. Тогда она начала дергаться, но в теле совсем не было сил. К тому же она была совершенно обнажена. С трудом, но Глория взяла себя в руки и осмотрелась. Это было темное помещение, в центре которого стояла медицинская кровать, на которой и лежала девушка. Над ней висела лампа, освещающая небольшой пятачок пространства. «Очнулась-таки!» — раздался мужской голос, и миг спустя из тьмы вышел мужчина в медицинской одежде. «Что вам от меня надо?» «Твое прекрасное эльфийское тело», — сходу ответил он, подходя ближе. «Вы ошибаетесь. Я уже сделал анализ ДНК. Ты эльф, и я даже могу сказать, из какой ты общины и какого клана». Он ухмыльнулся и, подойдя к девушке, начал осматривать. «Ох, какая удача! Ты еще невинна. Мы дорого ее продадим». «Чудовище!» «Ну, может, и чудовище». Тот пожал плечами и подошел к девушке с другой стороны. «Эх, изуродовала такие красивые ушки. Но ничего, сейчас мы это исправим». Миг спустя раздался крик, и на пол упал кусок уха. Вот только оно тут же начало восстанавливаться. Мужчина оказался могущественным целителем. «Красота! Какая форма и изящество!» Целитель гладил свежеотрощенное эльфийское ухо. Оно выглядело таким, каким должно было быть. Но современные эльфы, покидая общину, делают операции по изменению ушей. «Красота! Восхитительно!» Целитель не мог нарадоваться. Он гладил их и очень хотел сделать немало пошлостей с ними. Однако сдержался и вскоре занёсся вторым ухом. Сейчас тебя накормят, чтобы ты восстановила силы, и помоют. Рекомендую не сопротивляться. Никто из тех, кто был до тебя, не смогли убежать. И ты не сможешь». Мужчина отошел от нее и, став напротив, продолжил. «Завтра с утра тебе придется хорошенько поработать. Но вот тебе лучик надежды. Через 5, может, 10 лет ты всем надоешь. Тогда мы отпустим тебя. Все же мы не хотим, чтобы эльфы вымерли. Ты вернешься домой, нарожаешь детишек и продолжишь род». «Монстры! Вы все монстры!» — кричала она, а тот ухмылялся. Вскоре он скрылся во тьме, а Глория осталась в тишине. Лишь она и ее мысли. Но тут она вспомнила слова. Девушка помнила, что кто-то ей что-то говорил. «Гаус? Кто такой Гаус?» — тихо бормотала она. «Уверуй в Бога Гауса, и он спасет тебя. Бред. Или нет?» Девушка не то чтобы поверила, она захотела поверить, ведь вера — это все, что у нее осталось. Некоторое время спустя пришли две крупные женщины в медицинских халатах и масках на лицах. Они накормили эфирку и аккуратно помыли, особенно уши. «Что она там бормочет?» — проворчала одна из женщин. «Спятила уже. Что-то вроде». Вторая женщина наклонилась поближе к рту эльфейки, которая что-то бормотала в бреду. «Какой-то бог Гаус придет и спасет. Похоже, уже тронулась. Ладно, пойдем». «Никто тебя не спасет, иди надейся», — заржала первая. Но вдруг здание тряхнуло, причем сильно. «Он пришел», — раздался голос эльфейки, и она открыла глаза.